знаменитый составлением четих миней. Дмитрий был прислан в Москву и весною 1701 года посвящен в митрополиты сибирские. Но и это назначение было невольное. Дмитрий заболел с горя. Петр умел войти в положение человека, которого отрывают от любимого ученого занятия и посылают в Сибирь. Сибирь начала XVIII века. Царь позволил остаться Дмитрию в Москве, и в 1702 году он получил место ростовского митрополита. Дмитрий нашел свою епархию в печальном положении, в каком находились тогда все епархии великороссийские, из которого хотел извлечь их Петр посредством образованных архиереев. Духовенство было невежественное, учить своих духовных детей не могло, и духовные дети тем легче увлекались проповедью какого-нибудь раскольничьего старца, который кричал против духовенства, отступившего от правой старой веры. «Окаянное наше время», — говорил Дмитрий в одной из своих проповедей, — «окаянное время, в которое так пренебреженно сеяние Слова Божия. И не знаю, кого прежде надобно винить, сеятелей или землю, священников или сердца человеческие, или тех и других вместе. Сеятель не сеет, а земля не принимает. Иереи не брегут, а люди заблуждаются. Иереи не учат, а люди невежествуют. Иереи Слово Божие не проповедуют, а люди не слушают и слушать не хотят. С обеих сторон худо. Иереи глупы, а люди неразумны. Иерейские жены и дети многие никогда не причащаются. Иерейские сыновья приходят ставиться на отцовские места. Мы их спрашиваем, давно ли причащались, и они отвечают, что не помнят, когда причащались. О, окаянные иереи, не родящие о своем доме! Как могут родить о святой церкви люди, домашних своих к святому причащению не приводящие? Дмитрий должен был увещевать иереев, чтобы они не рассказывали грехи детей своих духовных, открытые на исповеди. Должен был внушать, что такой духовник есть Иуда-предатель. Самое действительное средство против подобного состояния духовенства было надлежащее приготовление к священническому сану, и потому Дмитрий завел училище при своем архиерейском доме и сам ревностно занимался им, исполняя и учительские обязанности, объясняя ученикам священные книги, а между тем сочинение четих миней продолжалось безостановочно. На место Дмитрия митрополитом сибирским назначен был также малороссиянин Филофей Лещинский, эконом Киево-Печерского монастыря. Приехав в Тобольск, Филофей рассмотрел в церквах Божиих великое нестроение и обратился к Петру за средствами помочь беде. Филофей писал о необходимости завести в Тобольске школы и учить грамматике славянской и латинской, в ученики понудить от всякого чина детей, завести типографию великого государя казною, печатать буквари, часословы малые и псалтири. Виниус доложил об этом государю и с его слов отвечал Филофею: «Преосвященному митрополиту паче простираться в учении славяно-российской грамматики. И чтоб вся, я же попу или диакону надобно знать, изучились, и православной веры катехизис достаточно знали, и по согласию содержащий в ней артикул умели, и людей мирских учили. Типографии в Тобольску не быть, а какие книги понадобятся, покупать в Москве». Филофей требовал, чтобы в Сибири каждый год все духовенство съезжалось на собор, один год в Тобольск, а другой в Енисейск, и когда архиерей или его посланные поедут в Енисейск или для обозрения епархии, то должны получать казенные подводы. Виниус отвечал: «Соборам за дальностью и скудостью попов быть не для чего и трудно, а паче ж из дальних городов и слобод». А чтоб православная вера без всякого препятия и споны управлялась благочинно, то выбирать ему митрополиту по городам и слободам надзирателей и старост добрых и искусных людей, которые были б жития беспорочного и священного писания божественного сведущих, и именно себе носили трезво и без всякого порока, и в подводах иметь рассуждение к иноземцам, за тем, что им, кроме того, великие от подвод тягости, разгоны б не учинить и разорение. Филофей просил: «Буди иноземцы похотят креститься в православную христианскую веру своею волею, и чтоб тем иноземцам ко крещению приходить свободно, без ясачных убытков, а никому не возбраняти». Виниус отвечал: «Которые иноземцы хотят волею своей креститься в православную христианскую веру и их крестить, а неволею никаких иноземцев не крестить и ясак с них не складывать, только их спрашивать, какой ради причины приходят ко святому крещению, велеть им учинить исповедь. Которые татары или иные иноземцы, пойманные в смертных винах, и похотят креститься на том, чтобы им быть живым, и таких буди с верою совершенно приступают, а крестя и дав им время, довольное на покаяние, потом учинить по уложению, по городским законам, да всякие беззакония истребятся, и которые языка ниже веры сведомы, и тех скоро не крестить, да не будет вере православной от них поругания. Делать в том со многим опасством и рассмотрением, испытуя вины, чего ради, который иноземец крещения пожелает, внимали б словесы спасителевы реченные, сицы, кто верует и крестится, спасен будет». Филофей просил церковных раскольщиков, отступивших от святой церкви и в упрямстве необратно стоявших, истребляти, а прочих, где явятся, всякими наставлениями приводить до соединения святой церкви, а не покоряющихся дома их разграблять на великого государя, а их смерти предавать. Ответ.